в распоряжении разведупра РКК. 15 июня 1935 года Батманов закончил оперативный факультет Военной академии имени Фрунзе. По окончании академии его отправили на легальную разведывательную работу в Синьцзян. Тогда же присвоили звание полковника. Это была его последняя командировка. 27 июля 1936 года Константин Александрович Батманов умер в городе Урумчи в Китае. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Лидия Антоненко. Киев, 2006 год.